и вот спрятали они горшочек в надежном месте. Но прошло ни много ни мало времени, как захотелось вдруг кошке жиром полакомиться. И говорит она мышке: «Знаешь что, мышка, зовет меня тетка на крестины. Родила она сыночка беленького с рыжими пятнышками. Так вот, буду я у нее кумой. Я пойду, а ты уж сама за хозяйством присмотри». «Ладно, — говорит мышь, — ступай себе с Богом. А ежели будет что вкусное, ты обо мне не забудь. Я бы тоже не прочь немножко сладенького красного венца хлебнуть». Но все, что рассказала кошка, была неправда. Никакой тетки у нее не было, и никто не звал ее на крестины. А пошла она прямо в церковь, подобралась к горшочку с жиром, начала лизать и слезала всю верхушку. Потом прогулялась по городским крышам, огляделась, легла на солнышке и стала облизывать себе усы, вспоминая о горшочке с жиром. И только под вечер воротилась она домой. «Ну вот, наконец-то и вернулась, — сказала мышка. — Небось, день свой провела весело?» «Да, неплохо, — ответила кошка. — А как же назвали ребеночка? — спросила мышка. — Початочком, — холодно ответила кошка. — Початочком? — воскликнула мышка. — Что это за странное и редкое имя? Разве оно принято в вашем семействе? — Да что о том говорить, — сказала кошка. — Пожалуй, оно не хуже, чем какой-нибудь воришка хлебных крошек, как твоих крестников называют. Захотелось вскоре кошке опять полакомиться. И говорит она мышке: — Сделай мне одолжение. Побудь еще разок дома, да присмотри сама за хозяйством. Меня опять зовут на крестины. Отказаться мне никак невозможно, ведь у ребеночка белый воротничок вокруг шейки. Добрая мышка согласилась, а кошка пробралась вдоль городской стены в церковь, да и выила половину горшочка жира. «Нет, ничего вкусней, — подумала она, — когда что-нибудь поешь одна. И осталась такой работой вполне довольна». Воротилась она домой, а мышка ее спрашивает: «Ну, как же назвали ребеночка?» «Серединкою, — ответила кошка. — Серединкою? Да что ты! Я такого имени отродясь не слыхала, бьюсь об заклад, что его и в календаре-то нет. Стала кошка вскоре вспоминать о лакомстве и облизываться. — Ведь хорошее-то случается всегда трижды, — говорит она мышке. — Приходится мне опять кумой быть. Ребеночек-то родился весь черненький, одни только лапки беленькие и ни единого белого пятнышка. А случается это в несколько лет раз. Отпусти уж меня на крестины. — Початочек, серединка, — ответила мышка. — Какие, однако же, странные имена. Есть над чем призадуматься. — Да ты вот все дома сидишь в своем темно-сером фризовом кафтане с длинной косичкой, — сказала кошка. — Да только ворчишь. А все от того, что днем из дому не выходишь. Когда кошка ушла, мышка убрала в доме и навела в хозяйстве всюду порядок, а кошка-лакомка тем временем слезала весь жир в горшочке дочисто. «Когда все поешь, только тогда и успокоишься», — сказала она про себя, и лишь к ночи вернулась домой сытая и жирная. А мышка тотчас ее и спрашивает: «А какое же имя дали третьему ребеночку?» — Оно тебе, пожалуй, тоже не понравится, — ответила кошка. — Назвали его Поскребушком. — Поскребушек? — воскликнула мышка. — Да, над таким именем призадумаешься. Я пока не видала, чтобы такое имя было где напечатано. — Поскребушек. — А что же оно должно значить? Покачала она головой, свернулась в клубочек и легла спать. И с той поры никто не звал кошку на крестины. А подошла зима, нечем было уже на дворе поживиться. Тут и вспомнила мышка про свои запасы и говорит: «Кошка, давай-ка наведаемся к нашему горшочку с жиром. Ведь мы его приберегли, и теперь нам есть чем полакомиться». «Что ж, — говорит кошка, — это будет, пожалуй, так же вкусно, как полизать язычком в воздух». Пустились они в путь дорогу. Приходят. Стоит горшочек на том самом месте, да только пустой.